Знала, что из-за мелочи Нинка не придет, а пальто — это выручка. Иван знал эту Нинку. Ленивая и похотливая девица, одни парни в голове. Наверное, целуются где-то на складе с сельповским шофером. Иначе чего ей так долго там сидеть? Нина Недобранская, из Искры, и Федька Щерба, который почему-то не любит соседей, не признает нового красивого названия села, по-старому называет Кулаги. Обычно тычет пальцем. Все они там, как Нинка где-то, лодыри и задаваки. Ему возражают. Как же это они колхоз сделали лучшим в районе? Повезло. Да и попрошайки порядочные. Деды их ездили с обожженными оглоблями. Иван пожалел Тамару, отпускавшую продукты. Его соседка, подруга Вали, Тамара, после школы вышла замуж. Но муж ее все еще с такими, как Корней, футбол гоняет. Или со старшими в кульдюме пиво цедит. А она взвалила на свои худенькие плечи и заботу о больной свекрови, и немаленькое хозяйство, корова, куры, и работу в сельмаге. После родов болела. Мастит за маститом. Тася каждый день ходила делать ей массаж. Наверное, боясь мастита, она в теплом закрытом свитере. Ей жарко, на бледном лбу капельки пота, нездоровый пот. Обычно их работает трое, да еще бывает и заведующая помогает. А сегодня всего две. А работы в воскресенье больше. Полгорода отдыхать, да за грибами приезжают. Действительно, жарко было честной труженице Тамаре, имея такую напарницу. Будет где-то в другом месте, в поле, на таку. Он, Иван, обязательно помог бы ей. Дитя, да и к тому же не совсем здорово, а детей нужно беречь. Ах, как нужно беречь! На этот раз перед глазами встала мать. Его мать, совсем молодая, ведь ей не было и 30. Он услышал ее голос, как она просит Аньку спрятаться с ним, с Иванком, под печь. Этого воспоминания Иван особенно боялся. Может, он застонал, может, заскрипел зубами или так схватился за стол, что тот со скрежетом подвинулся по полу. Не помнил. Потом уже вспомнил, что на него снова оглянулся Шишка. Посмотрели из очереди. Нина вышла из-за портьеры, прикрывающей двери на склад, как актриса. Не продавать, себя показать. Модная прическа, ярко накрашенные губы, брови. Добранцев она игнорировала, зная их мнение о себе, как бы мстила им. Незнакомых обслуживала аккуратней. Больше всего старалась угодить своим, кулашцам. Боялась-таки дурной славы в родном селе. «Какое вам пальто?» — спросила Нина и зевнула, увидев покупателя старого и незнакомого. «Мне не пальто, дочка. Мне разный товар». «Какой товар?» «Платочки разные, косынки, материальчику всякого, туфельки, ну, чтоб подарить, чтоб не ходить к родне с пустыми руками. Подарочки все любят, и малые, и старые. Сама, небось, любишь, когда тебе дарят». Шишка заговорил многословно, весело, доверительно, и не по-русски, не по-сибирски, не так, как спрашивал, есть ли кто в отделе, по-местному, по-добрански. В каждой деревне есть свой особенный выговор. Те же кулашцы, живя в каких-то 6 километрах, насмехаются над Добранским «що», называя добранцев «щеколами».